До 3 часов дня сидели там, шапочки вязали, потому что они хапали суточную дозу, их оттуда выгоняли, и все, а рабочий день-то еще практически и не начался, да, они уже как бы суточную дозу получили. И они тупо там сидели, ничего не делали. Кроссворды разбавили. Поэтому, а это уже потом впоследствии, да, одно на другое наложилось, и видишь, и онкология, и вот эти все кожные заболевания, плюс нервяк еще. Плюс еще ее язвы вот эти все. Там очень много как бы составляющих. Это просто так не бывает. А у Люси, я думаю, что... Ну что, типа все в курсе, и он вот так вот нормально, типа...